и мысли мне выжгла, и память застыла. И вот, я отправился в путь, и шел я на север, и птица парила, и взгляд мой струился как ртуть, я спал под корнями поваленных елей, а ел я бруснику и мед, я выткал надорванный крик коростеля, над зыбью вечерних болот, и в странах бескрайнего льда и заката, где стынет под веком слеза, пою я о брате, зарезавшем брата, за рыбу, чья пища, глаза. 77. Диванное богословие для чайников. Герман засыпал. В его гудящей от усталости голове теснились параграфы из учебника по древним рунам. Мимо с ехидным курлыканьем пролетел очень нахальный хроноворот, в котором Гера тотчас же признал тот самый хроноворот, который на днях декан Гриффиндора по доброте душевной предложила Гермионе. Разрываясь между желанием учить сразу несколько предметов и чувством самосохранения, Гермиона выбрала второе и отказалась. Кто-то бесконечно бухтел и бухтел, совершенно бесцеремонно вытряхивая Германа из путанных обрывков сна. Гера сонно отлепился от подушки и, сопя заложенным носом, зашарил пятерней по тумбочке. С грохотом посыпались какие-то книги. Гера сгробастал очки, шумно протащил их по учебнику зельеварения, сел и, мутно качаясь, водрузил их себе на нос. «А еще вот, если подумать», — вещал Драко, размахивая руками и задрав ноги на стену, «половина официального лора по Вархам миру составлена так, будто его составляли хаоситы». Редду мрачно уставился в потолок, наложил заглушающие чары и с глухим сипением накрылся с головой, перекатившись лицом к стене. «Инквизиция показана максимально неприглядно, император вообще труп, граждане, рабы, псайкерство для инквизиции, грех-грех, дзинч на их фоне, умница и, вообще, всем магам как отец родной», зевнул Драко и воздел палец к потолку, яростно расчесывая другой рукой под пижамой аллергическую сыпь, «мне суют под нос чужую религиозную муть», утверждая, что это канон. Часть лора писал хаосит, точно, а самозарождающиеся из эмоций боги, это вообще смешно, и ничего тебе не суют, сонно возмутился Нот, «ты сам читаешь, ты спать-то нам дашь?» Почти взвыл Блейз, накрываясь подушкой и невнятно бубня из-под нее, «бздынчи, слэйши задолбал, император какой-то, нурглы-мурглы, горки-марки». Половину лора молота войны составлял хаосит, скосил глаза на Германа Драко и пошевелил пальцами ног, это видно, а про детей псайкеров вообще что-то ужасное. «Если бы я был владыкой перемены, кто-то вдруг слил бы правду о будущем, я бы постарался запутать всех и дать неправильные даты, или не в том порядке составить, и побольше про башков». «Драко, уймись уже со своей сказкой», тяжело вздохнул Блейз Забини, «или мы сейчас с тебя устроим диспут о том, надо ли было Фродо лететь к Родруину на орлах или нет, ведь правда, тя, ни в коем случае, у нас гулов мордорские драконы». Мигом проснулся Нот и полез из-под одеяла, ангмарский король-ведьмак, конечно, не из стари вроде Гендальфа, но он мог. Гера шумно поскреб под штаниной колено, трубно высморкался в мятый носовой платок и философски изрек в темноту слизеринской спальни: «Кто скажет слово или звук, тот, беременный паук». Воцарилась изумленная тишина, кто-то громко икнул. Притихшие слизеринцы с ухмылками заозирались. Тя фыркнул и, давясь хихиканьем, накрылся с головой одеялом. Гойл во сне засучил ногами и глухо ухнул. «Справа, справа заходи, это пряничный Джек, он боится сиропа, лягушки короля гоблинов». Вся комната неистово захохотала. Недовольный Реддл отлепил от подушки мятую, красную физиономию, выбрался из-под одеяла и сонно поковылял на выход. Все это время горестно созерцавший потолок Гриндевальд тяжело вздохнул и закрыл глаза. Слизеринцы понемногу успокоились и задремали. «Эй, Поттер, ты спишь?» – зашептал Драко. «Ты тоже думаешь, что я придурок?» «Да, нет, Драко», – также шепотом отозвался Герман. «Но ты должен понимать, что это просто книга. Мне вчера приснился гигантский шут», – сообщил Драко шепотом. «Цыгарах, бог Эльдаров, у него вросший в череп колпак и странные шутки. А мне вчера приснился Наполеон». Герман, не глядя, нащупал на тумбочке носовой платок, он плясал мазурку с вилами и пил одеколон. «Брось, это ж всего лишь сны, не сны», — свистяще зашептал Драко и подскочил, яростно борясь с пуговицами и срывая пижамную рубашку. «Я тебе сейчас докажу, Поттер, оденься, придурок», — тихо взвыл Герман, закрывая лицо пятерней и зевая. «Сквозняки же, как просквозит тебя». Малфой яростно содрал через голову рубашку, подняв дыбом не очень чистые волосы, и торжествующе засипел, ткнув себе в грудь пальцем. Действительно, тело мальчишки опоясывали летящие тонкие строки, неведомые письмена, мерцающие в потьмах красно-голубым. Малфой почесал расположенные под ребрами символы и шепотом заявил: «Я встал на колено и сказал, что буду его рыцарем», а он начал гоготать. И я вдруг весь зачесался. «Зачесался», — скептически хмыкнул Гера, — «это точно был не дедушка Нургу, папаша болезни и разложения?» «Да, в смысле, нет, это Цигарах. А потом я проснулся, а на мне эти эльдарские ругательства», — с ухмылкой закончил за Малфоя Гера. «А ты вообще в курсе, что для эльдаров мы низшая раса и вообще мусор?» «Эй, он просто так пошутил», — шепотом возмутился Драко, — «он не такой». Или слизеринская спальня погрузилась в тишину. Драко рухнул на кровать, скривил физиономию в античную маску трагедии и с обидой уставился в темный потолок. Герман зевнул, уткнулся носом и быстро задремал, но был разбужен какой-то вознёй. «Гарри!» — позвал Малфой со своего места. «Когда догмы одной религии автор заявляет как канон, а другие на ее фоне пролетают, это же дурной признак. Почему? Это нормально для верующего человека ставить в основание мира свои религиозные догмы. Каждый кулик свое болото хвалит». «Ага, значит, чтобы это делать, надо в это верить», — возликовал Драко. «Если ты сейчас о религиозной литературе, то да», — поскреб задумчиво плечо пятерней Гера, — «но мы же говорили про смесь темного фэнтези и космооперы». «Это не вымысел», — свистяще прошептал Драко, натягивая пижамную рубашку. «Религия — штука сложная», — философски отозвался Герман, заложив руку за голову. «Знаешь, в чем слабость языческих культов?» «В чем? Они изменчивы. Ранние мегалитические культы построены на поклонении неким женским образом. Они несут в себе матриархальные идеи, культовое почитание матерей. С веками те же самые культы менялись, теряя древний окрас. Если для дикаря в шкурах священна в первую очередь богиня-мать, его более просвещенному потомку наиглавнейшим богом видится божество войны, а богиня семьи и чадородия отходит на второй план, превращаясь в часть интерьера, и не играет уже больше особой роли. Да, ей приносит жертвы потомок того же, кто видел в ней мать всего, но более просвещенный почитатель уже не видит в ней ту несокрушимую мощь и жизнь, понимаешь? И тот, и другой приносит жертвы вымыслу, но у древнего он как-то душевнее и страшнее, если подумать». «К чему ты это сейчас?» — приподнялся на локте Драко. Герман пожевал щеку и сел. «Понимаешь, какое дело? Запросы людей со временем меняются, а вместе с ними меняются их боги. Не раскрываются в большем объеме, не обрастают строгой теоретической базой. Это древнее учение о ветхозаветном Яхве раскрылось в подробное и сложное христианское учение. Яхве все тот же, просто мы узнали о нем больше. А вот языческие боги со временем меняются именно в сути, нередко противореча сами себе. Их много», — пробормотал Драко, — «и они чаще всего просто обманщики, или чудища, или просто очень сильные маги. Цигарах сказал, что никто не может сотворить что-то из ничего. Вот-вот, я не собираюсь признавать богами существ, зависимых от законов и механизмов мира. Вот скажи, по какому принципу принято признавать существо богом?» «Бессмертие», — прошептал Драко, натягивая одеяло до подбородка. «Вампиры паразитируют и жрут кровь, пока их не убьешь, и сами не умирают. Домовики живут очень долго, пока их не убьют», — пожал плечами Герман. «Это ж не повод обожествлять их». Драко немного подумал, слез с кровати, в два прыжка преодолел расстояние и полез к Герману на кровать. «Эй!» — попытался спихнуть его Герман. «Ты мне постель в дорогу превратишь. А ну иди спать. Подожди, это важно. Боги хаоса лгут. Боги рождаются из эмоций их народов, но изначально они были не богами. Боги эльдаров — те самые древние, разумная раса», — поспешно зашептал Драко. «Понимаешь, он будто случайно обмолвился, что когда-то был величайшим комедиантом своего народа и возвел комедию в ранг религии. Он хотел, чтобы я это кому-то рассказал, понимаешь?» Герман медленно распахнул глаза и горестно уставился в пустоту. «О, да, он понимал. Крутившиеся вокруг там, в кабаке, эльфийские орликины больше не казались безобидными комедиантами-полукровками. Эльдары — культ Цигараха, орликины-убийцы. Просто замечательно, Герман. Это объясняет их облик, цвет кожи и невероятную грацию движений. Это объясняет многое, но не цели бога шутов. Зачем ему презренная раса людей? Цигарах сказал, что Дзинч один везде, в разных мирах время бежит по-разному, он все знает», — поспешно зашептал Драко. «Боги хаоса — не боги, они просто очень мощные древние твари. Ты знал, что там все не так, как написано? Слоаниш уже родился, Слоаниш уже сожрал пантеон Эльдар. Что? Но Кхорн, опешил Герман, он уже должен существовать. Кхорн, темнейший из аспектов личности эльдарского бога войны Кхейна, выдохнул Драка, тараща глаза и размахивая руками, он в варпе, он как-то разделенный уже не помнит этого. Не знаю, как Цигарах все это узнал, но он теперь прячется в паутине. Паутина – это сеть проходов на границе обычного пространства и варпа, промежуточное измерение, оно для перемещения по космосу. Им пользовались эльдары. Паутина вроде лабиринтного измерения, ее нельзя считать настоящей реальностью. Она, меня протащили по ней. Шутишь? И какая она? Герман подоткнул под поясницу подушку и рассеянно почесал в носу, неподвижно глядя в темноту. Перед мысленным взором крайне не вовремя всплыл виденный в погребке святого Франциска живой табачный морок. Вид ухмыляющейся шутовской рожи он принял явно не случайно. Ну, описать ее можно по-разному, например, как невероятно сложное переплетение артерий и капилляров, лабиринт ярко сияющих туннелей, таинственную ткань, сотканную из невидимых нитей, что тянутся между реальным пространством и варпом. Сам понимаешь, сравнения очень грубые, потому как паутина – сооружение, которое охватывает разные измерения. Весело, пробормотал Герман, хорошо. А Нургл, не знаю, вроде бы тоже есть, но слабее, чем это расписано в лоре. У него в плену мать всех Эльдар, Иша. В лоре Вархаммера прописано, что Слоаниш разорвал реальность и открыл око ужаса. Врата в варп, нахмурился Герман, они, что, тоже уже открыты. Драка отрицательно замотал головой. Вы там совсем ошалели? Устало поинтересовался, не открывая глаз, Гриндевальд, прекратите шипеть, вы, может, и змей, но ночью надо спать. Драка лениво сполз с чужой кровати и, недовольно ворча, поплелся спать. Долго бурчал и возился, пока не настала благословенная тишина. Но спать Герман уже не мог. Он лег и накрылся с головой. Какое-то время слушал дыхание спящих. Когда стало слишком жарко, Гера содрал с головы одеяло и с ужасом уставился в одну точку. Эльфы. Из головы никак не шли домовые эльфы. Почему, все-таки, рожденные от людей полукровки домовики так дико напоминают Эльдар? Из кабинета зельеварения шумно вываливались перемазанные в болотно-бурой жиже студенты. Где-то внутри заикающийся Симус Финниган отчаянно доказывал заледеневшему от ярости Снипу, что взорвал котел Дамблдора ненарочно, и что вообще знать не знает, отчего у профессора Снейпа выросли ветвистые оленьи рога. Мимо торжественно и подозрительно чинно прошествовали насмешливо снисходительный Гриндевальд и показушно правильный Дамблдор. Герман дождался, пока друзья-приятели уйдут и поспешно скрылся в боковом коридоре. Где-то сзади зазвучали голоса Невилла и Тома. Герман завернул в одну из пустых аудиторий и закрылся изнутри. Старейшин Рамрах, на зов Германа явился почтенный эльфийский старец и выжидающе воззрился на своего царя слепыми белыми глазами, тяжело опираясь на витой серебристый посох. «Добрый день, старейшина! Воистину, мой король!» На бледном лице эльфа промелькнула тень рассеянного изумления, что хочет разбивающей цепи от скромного Рамраха. «Я хочу узнать больше о вашем языке!» Эльф изумленно совершил череду странных плавных движений неизвестного назначения, и Герман поспешил уточнить: «У вас же есть какой-то собственный язык, Эльдари, который из дома между звезд». Изумленно поднял слепые глаза на звук голоса эльф, сложный. Человек не поймет. Эльф говорит на Эльдари чувствами, словами и жестами. Слова сложно. Много образных форм слов. Много отсылок к звездным сказкам. Человек не поймет. Хорошо, Герман помедлил, сложив руки на груди и напряженно соображая, что такое дом между звезд. Эльф издал непередаваемо певучий набор звуков. Как-то неуверенно зашевелил телом и окатил Германа мощной ментальной волной тепла, участия и затаенной светлой грусти. В словесном потоке Герман уловил несколько раз повторившееся слово «Иша» с ударением на первый слог. «Иша», — переспросил он. «Первая мать, она божество», — на всякий случай уточнил Герман. Эльф замотал головой и упрямо повторил. «Первая мать, вначале не было эльфов, только первая мать родила других, и эльфов стало много. Просто так родила, сама по себе». Приподнял брови Герман. Эльф задумался. «Нет, не сама», — сообщил эльф после недолгих раздумий. «К ней вошел тот, кто приходит. Он оставил первую мать в пустоте между звезд. Так родился род Эльдари». «Ага, Эльдари», — повторил Герман заторможенно. «Да ваш уж, домовики Эльдари, которые потерялись и выродились, мешаясь с другими», — скорбно сообщил эльф. «Все эльфы помнят первую мать и звездные сказки. У нас только они и остались». «Спасибо, Рамрах. Можешь идти», — кивнул Герман и тихо сполз по стене, едва эльф исчез. «Думай, Гера, думай, без паники». Герман мрачно уставился себе под ноги, переваривая информацию. Эльдары, эльфы, деградировавшие потомки Эльдар, они забыли свою культуру, они сломаны и разобщены, но все еще помнят добрую богиню исцеления Ишу, почитают ее как мать и хранят жалкие остатки своей древней культуры и свой собственный язык. Просто чудесно, Гера, ты повелеваешь Эльдарами, можешь смело гордиться собой. О, я больше скажу, Гера, ты часть из них даже вполне себе крестил, не сам, конечно, руками Кронана Брава, просто Брава, эльфы. Но если эльфы, Эльдары, почему домовых эльфов тогда не сожрал Слоаниш? Имя Слоаниш происходит от Слоанит. Слово Слора обозначает экстаз, удовольствие, неж, лорд, принц, повелитель. Слоаниш принято представлять как существо, состоящее из двух частей, левой женской и правой мужской, с золотыми волосами и двумя парами рогов. Что еще? Способен принимать привлекательную гуманоидную форму или предстать в виде гермафродита или же вообще бесполого существа. Но это не точно. Священная цифра Слоаниш – 6. Символ Слоаниш состоит из соединенных символов мужского и женского начала. Он также известен под различными титулами, но ты их ни хрена не помнишь, Гера. Эльдары не произносят имени этого бога, упоминая его лишь как «та, что жаждет», та, которая не названа, или голодная сука. Если Дзинч действительно один везде, а в других мирах время идет быстрее, возможно, Дзинч, бог лжецов, как-то приблизил рождение Слоаниш и затормозил развитие остальных хаоситских башков. Что мы знаем о Слоаниш? Стала причиной гибели цивилизации Эльдар. В результате ее рождения появилось око ужаса, но не в этой реальности, похоже. Но в остальном ситуация схожа. Большинство Эльдар и их божеств уничтожено, выжили, скорее всего, лишь те, кто находился достаточно далеко от родных миров Эльдар. Ну и эльфы. Убиты и сожраны боги Эльдар, за исключением Кхейна, который, согласно официальной версии, был разбит на множество осколков, смеющегося бога Цигараха, скрывшегося в паутине, Иши, которая, возможно, захвачена Нурглом, но это не точно. Почему Слоаниш не сожрал домовиков? Только от того, что они слишком далеко? О, ты не поверишь, все просто. Они же сломаны. Так сломаны, что попросту не существуют для эльдарского пантеона. Все скверно. Даже без ока ужаса все очень скверно. Но, по крайней мере, это объясняет интерес Цигараха, эльдарского башка шутов, к такой скромной персоне, как ты, Арясина Однорукая. Ты, такой же якорь эльдаров, как и он. Внезапный собрат по цеху. Чуешь этот ни с чем не сравнимый запашок мыльной оперы? Пахнет мексиканскими сериалами. О, мой потерянный брат, мы нашли тебя спустя тысячи лет. Кхейн, я нашел нашего потерянного брата. Что значит презренное низшее существо? Почему оно не издохло в утробе? Ну, бывает, семья не без урода. Но, смотри, как он воинственно таращится на нас. Прямо как ты. Собрат, как же, такой, да не такой, Гера. В отличие от остальных, ты не древний и даже не сущность из глубин варпа. Ты – искаженный человек. Низшее существо ты по меркам Эльдар и их богов. Одно хорошо. Сожрать тебя Слоаниш, бывшее божество любви, не может. Ты не настолько плотно сплетен с варпом и с остальными башками и якорями. Шикарный вид, Гера. Видимо, все куда хуже, чем ты думаешь, раз хранящийся в паутине Цигарах готов искать союзников хоть в ком. Даже в тебе, покойничек, ты наш прямоходящий. Все-таки, стоит быть осторожнее. Цигарах – мутнейший тип. Цигарах, он же смеющийся бог, великий Орликин, великий шут. Первый шут – это вам не щи лаптем хлебать. Все-таки, один из двух богов Эльдар, переживших падение, великий плут, трюкачий актер. Говорят, во время схватки между Слоаниш и Кхейном, смеющийся бог сумел сбежать в паутину, куда Слоаниш нет доступа. Что там говорили про него официальные источники? До сих пор обитает в паутине, лишь один он знает точно, куда ведет любая дверь в паутине. Но есть проблема. Официально лор Вархам мира считает первого шута сущностью варпа. А также есть мнение, что Цигарах – один из аспектов личности Дзинча. Так что, по-хорошему, обходить этого типа надо, седьмой дорогой обходить. Потому что очень уж он мутный. Как там его характеризовал Толик Калугин, царствие ему небесное. Сомнительный юморок и пляски на могилах. Браво, Герман, тебе в самый раз, Кхейн. Если Кхорн, хаоситское божество смертоубийств, не отдельная темная тварь, а именно темнейший аспект личности эльдарского Кхейна, все очень плохо. В наличии у нас тогда опасный псих с расколотой личностью. И он куда древнее и опаснее старины Валандимарта. Кайла Миншакхейна, эльдарское божество убийств, насилия и войны. В старом пантеоне эльдарской мифологии он был вторым по силе после Азуриана, а этот парень пантеон вроде бы возглавлял. И вроде бы даже Кхейн был одним из самых жестоких и беспощадных богов Эльдар. Что еще? Известен как убийца одного из величайших смертных героев Эльдар, Эльданиша. Прелестно. Что там еще в закромах твоей контуженной памяти, Гера? Прежде, чем Слораниш смог поглотить Кхейна, Кхорн сразился со Слораниш за власть над Кхейном, требуя, чтобы божество Эльдар было его собственностью, поскольку они представляли те же метафизические силы. Если Кхейн и Кхорн – части одного и того же существа, это звучит даже как-то трогательно. Браво, Гера, ты совсем поехавший. Вспоминай, вспоминай, за тебя никто не вспомнит. Во время борьбы между богами хаоса Кхейн был перенесен в материальный мир, где его психическое ядро вроде как разбилось на тысячи осколков. Сегодня, если верить лору, он покоится в сердцах эльдарских миров кораблей, где его осколок и хранится. Точная природа Кхейна в космологии Эльдар точно не определена, хотя лор допускает, что Кхейн и остальные эльдарские боги, возможно, были представителями так называемого первого разумного вида в галактике, известных как древние. Идея, что древних создало допотопное человечество, не кажется бредом, если допустить, что человечество с веками только деградировало и древние его представители являлись куда более совершенными и могущественными существами. Дзинч, все снова ведет к Дзинчу, и это плохо. Не измарать бы только в этом всем брата и друзей, не измарать, наизнанку вывернуться, а близко не подпустить. Они дети, английские дети, умные, храбрые, свои до мозга костей, но, все-таки, дети. А Реддлы вовсе хуже ребенка. Так что думай, Гера, думай и ходи осторожно. Тебе доверились слишком многие. Странное нечто, состряпанное эльфами из опыта Древнего Рима и выборочных ошметков коммунизма, при ближайшем рассмотрении смахивало на настоящее чудовище Франкенштейна от политики. Разные части этого монстра противоречили друг другу. Всеобщая уравниловка очень странно соседствовала с мелким предпринимательством, с крупными фабриками и с легионами, которых отныне в наличии имелось целых два. Первый – лесные тени и второй – сыны ярости, собственно. Оба легиона щеголяли состряпанной весельтонскими умельцами роботизированной броней. Латимер, непонятно, на кой черт, обозвал бывшую царскую охранку инквизиторием и наотрез отказался менять название. Белые сестры Инкты отныне и вовсе больше напоминали какой-то рыцарский орден. Грюм же с Авроратом обошелся проще всех. Просто снабдил Авроров лучшей экипировкой, которую только смог урвать, и всерьез заговорил о возможных техномагических модификациях тел бойцов. Одновременно с этим, Аврорат легким движением аластерова протеза обрел символ, череп с голубым протезным глазом, а заодно и девиз «Постоянная бдительность». Почуяв ветер перемен, совершенно внезапно из подвалов и мастерских эльфийских поселений пополз какой-то мутный, но очень умный и рукастый люд, одержимый идеей соединить магию и науку. Называли они себя ковеном техномагов и механикусами, и являлись, какая ирония, ярыми сподвижниками идей Тома Риддла. Не тех идей, которые касались маглоненавистнические акции террора. Нет, Том вбил себе в голову, что будущее, в торжестве техномагии, что бессмертие можно обрести лишь став машиной, и всячески это озвучивал. Надо сказать, его идеи быстро нашли сторонников. И даже обрели теоретическую базу. Гвинвивару Айтберри опубликовала в журнал «Артефактор» сегодня и завтра пламенную статью, воспевающую единение науки и магии. Скандальную статью, мигом заставившую вскипеть сонное академическое болотце достопочтенных магистров магических искусств. Отдельным же чудом эльфийской мысли стали легионы. Своей структурой они попросту повторяли строение римских легионов древности, даже названиями. Примархов упразднили как явление, отныне актиацио и прочие именовались легатами. Легион делился на когорты, когорты, на манипулы пехоты, манипулы, на центурии, центурии, на контубернии. Герман совершенно не представлял, откуда эльфы достали столько народа, но выглядело это внушительно. Особенно, если учесть, что легионы имели техническое оснащение внеземного образца, а вместо стенобитных орудий имели в штате техномагов с их адскими машинами и стихийных магов, напрямую управляющими энергиями имматериума. Кроме того, легат от Теоцио где-то нашел горный клан полувеликанов-изгоев. Клан оказался драконьими всадниками, а точнее, бандой немытых хмырей, выращивающих драконов вопреки законодательству магической Британии. Оказавшись среди эльфов, клан кипящего камня сразу же, сходу, ворвался в размеренную жизнь поселений, наводняя ее немотивированным хаосом и дичайшими правонарушениями. Жить по чужим законам недавние изгои учились долго и мучительно. Особенно мучительно это давалось всем тем несчастным, которые имели неосторожность жить рядом с ними. От происходящего вокруг впору было вцепиться себе в патлы и выть волком. Особым подвидом мазохизма для Германа стали переговоры с красными колпаками. Вождь особенно большого шотландского клана этой нечисти совершенно внезапно возжелал обменяться черепами почести с лесным вождем железноруких. Герману настойчиво присылали человечьи черепа и ожерелья из зубов, а специально нанятый для этого лепрекон из Лютного даже исполнил перед ошалело взирающим на него советом большую песнь могучих сдирателей скальпов, сочиненную Агаххагом Великим для вождя железноруких, что написано в среду. Песня оказалась полуцензурным криворифмованным кошмаром, в котором вождь красных колпаков просил у лесного вождя защиту для своего народа и обещал быть верным вассалом и вместе ломать черепа и высасывать костный мозг мертвых людишек. Что делать с одичалой нечистью никто не знал. Красные колпаки решили, что лесному вождю мало черепов и упорно поволокли в дар эльфам всякую пакость вроде зловонных шкур, медвежьих когтей, берцовых костей и козлиных потрохов. Они волокли из своих нор все и вся, даже замшелые тряпки, даже своих детей, а эльфы смотрели на этот балаган с ужасом и не знали, что предпринять. Когда Герману до ломоты в зубах надоело находить под дверью слизеринской спальни ожерелья из отрубленных пальцев и прочую мерзость, он встретился с посланниками вождя красных колпаков и договорился встретиться с вождем летом. Втайне лелея надежду, что чертов маньяк не доживет до Бельтайна, и необходимость возиться с полчищем поехавших коротышек рассосется сама собой. Герман взирал на происходящее и не знал, что делать со всем этим пучком несуразец. Может, на бумаге все это и смотрелось хорошо, но по факту рождало массу вопросов. Простецы смотрели на происходящее с кривыми ухмылками, маги изумлялись, эльфы излучали счастливую гордость собой, а сам отец-вдохновитель всего этого непотребства ходил по Весельтону и ликовал. Пожалуй, да, единственным, кто пребывал в полнейшем восторге от происходящего, был именно Латимер. Эльф объявил себя великим инквизитором, а свой инквизиторий – военной машиной очищения, стоящей между обывателем и силами варпа. И одной дождливой осенней ночью, марая полы грязными лужами, заявился к изумленному отцу Кронану. Гроза грохотала над спящим городом, молнии ослепительными сетками венно заряли небосвод. За окнами, по тускло сияющим мостовым, неистово хлестали плети ливня, дождевая пыль залетала в распахнутое окно. По тесной темной келье гулял осенний ветер, но Кронан не спешил закрывать свое единственное окно. Далекий фонарный свет и сияние молний то и дело озаряли спартанскую обстановку кельи эльфийского священника, корешки книг и склянки с цветными чернилами. На столе, натянутый на рамку, досыхал лист толстой бумаги. С него смотрела тонкая книжная иллюстрация, стилизованная под средневековые английские миниатюры. С буйно цветущего холма, с золотого фона улыбался Иисус Христос, а ему торжественно предстояли кентавры, демимаски, нюхлеры, лисы, львы, верблюды, домовики, крокодилы, килпи, фениксы, авгуры, люди, вейлы, гоблины, великаны и даже один василиск. Подпись внизу, написанная готическим шрифтом, гласила: «Всякое дыхание да хвалит господа». На столе тонко сияли размазанные покрышки от детского питания, остатки твареного золота. Рядом, на куске ткани, сохли аккуратно разложенные кисти. Книжки с тонким листовым сусальным золотом соседствовали на столе с баночками измельченных минеральных пигментов. Из стопки книг свисал конец длинного свитка, список учеников недавно организованной при церкви школы. В штате преподавателей трудились миниатюристы, мозаичисты, резчики по дереву, художники-академисты, церковные певчие и даже один пожилой сквип, специализирующийся на витражах. Школа, если честно, больше напоминала собрание художественных мастерских. Теоретические богословские дисциплины отец Кронан ввел всем одинаковые и лекции по ним читал частично сам, частично возложил эту миссию на своих учеников. Пожалуй, ученики разных мастерских и встречались-то между собой только на этих общих лекциях, на богослужениях и в трапезной. Молодой царь эльфов отдал под школу двухэтажный панельный дом в районе первостроя эльфийских забытешек. Отец Кронан всячески старался улучшить быт учеников. В школу набирали лет с 16-17. Школа все больше напоминала пансион и напрямую зависела от эльфийского царя и пожертвований неравнодушного населения. Отец Кронан любил свой народ и втайне лелеял надежду, что однажды ему удастся обратиться к церковным иерархам и привести в Весильтон хороших специалистов, способных готовить будущих миссионеров и церковнослужителей. Маленькую темную фигурку домовика, замершего на коленях перед черным распятием, мягко золотил рассеянно теплый свет лампады. Кронан, утомленно прикрыв веки, на память вычитывал все положенные молитвы, необходимые на сон грядущий. Но мысли упорно расползались в разные стороны, тревожа и перебирая последние события. Что бы там ни говорил Латимер, священник четко разделял для себя магическую нечисть и духов злобы поднебесной. Если первые так или иначе зависели от материальных законов и от различных магических энергий, вторые являлись угрозой неосязаемой и крайне опасной, ибо хоть в варпе и не обитали, всячески на его процессы воздействовали. Дух, душа и тело. Наблюдая за окружающим миром, отец Кронан снова и снова утверждался в одной старой теории. Все разумные формы жизни не только таинственно преобразуют собой тайну Святой Троицы, но служат явным указанием настроения самого мира. Тело, материум, душа, имматериум и дух – нечто третье, неподвластное физическому изучению. И если первые два еще как-то можно было изучить, третий, нематериальный аспект бытия, не поддавался никаким расчетам, оставался невидим и влиял на мыслящих существ гораздо тоньше, избирательнее и изощреннее. Кто-то ударил в дверь кулаком и загрохотал в потьмах подставкой для зонтов. «Входите!» Священник поднялся с колен, осеняя себя крестным знамением и мимоходом прикладываясь к распятию. Дверь хлопнула, впуская Латимера. Мокрый фетр шляпы темнел в руках инквизитора тяжело и недобро. Отец Кронан забрал у гостя его тяжелый черный плащ, жутко измазанный в болотной жиже, и вынес сушиться снаружи, на лестнице. Отец Кронан вернулся и осторожно затворил за собой дверь. Латимериус прилично наследил, вода лилась с его седых волос и одежды. Тайный советник короля, пока хозяин кельи отсутствовал, успел разместиться у окна, в тяжелом кожаном кресле. Пальцы старого эльфа отбивали какой-то неспешный, маршевый ритм, а холодные глаза смотрели опасно и расчетливо. «Признайте, я нужен вам. Кому, как не мне знать, как уязвимы церковнослужители и блаженные идеалисты, кому как не моим братьям встать между вами и тварями варпа? Методы, предлагаемые вами, чудовищны». Священник налил гостю чая и сел напротив, сокрушенно вглядываясь в лицо собеседника. «Религиозная нетерпимость способна сама порождать чудовищ. Умоляю вас, остановитесь. Это путь по наклонной. Культы Левки и Аваланца, ересь», невозмутимо возразил Латимер, упирая локти в стол и медленно, по паучьи сцепив пальцы в замок. Его пристальный взгляд источал угрозу и внимание. «Ересь должна быть очищена огнем. Они же безобидны», с болью в голосе возразил Кронан и прижал руки к груди. «Несмотря на все наши особенности, мы должны оставаться людьми». «Людьми», жутко ухмыльнулся инквизитор. «Людьми», твердо повторил священник, уронив руки на колени. «Человек – это не только кровь. В первую очередь это образ жизни, образ мыслей. Быть людьми». Лицо Латимера застыло непроницаемой маской. «Видел ли ты когда-нибудь, как орды ксеносов мимоходом разрывают роты гвардейцев, как озверевшие изменники неистово потрошат своих собственных братьев? Ты видел, как орды исполненных скверны тварей обращают город людей в визжащую смрадную скотобойню?» Латимер медленно поднялся, его лицевые мышцы подрагивали, а глаза горели ледяной яростью и застарелым ужасом. «О, нет, священник, твоему богу нужны твари вроде меня, иначе он станет богом мертвецов. Когда хаоситы придут в твою келью, ты вспомнишь мои слова, старик. Порождения скверны изобретательны в том, что касается. Мы должны оставаться людьми, иначе, чем мы отличаемся от них?» Тихо возразил священник, с жалостью вглядываясь в лицо гостя. «Я могу благословить вас защищать ваше отечество, ваш народ, я могу осветить ваше оружие, но я не могу одобрить гонения на веру. Ученики Аваланца не ломают разум последователей, не приносят кровавых жертв. Они же вообще не переступают закон и живут по совести. Все их преступление лишь в том, что они ошибочно считают своего короля богом и наивно полагают, что пункты, дарованные нам Конституцией, являются заповедями его веры. Однажды их ересь зайдет слишком далеко». Латимер сжал до хруста пальцы в кулак, и губы его побелели, Она станет официальной религией целой империи. Я знаю, я видел это. Я не понимал, сколь безобразен тот культ, та империя, пока не проснулся на древней Терре, в теле жалкого ксеноса, раба. Я не осознавал, насколько болен мир моего, 41-го тысячелетия, пока не увидел этого сутулого юношу и его упорные попытки защитить расу униженно присмыкающихся рабов. Падшие духи хитрые и настойчивы, медленно возразил Кронан, они искушают сердца людей и, как вы выразились, ксеносов, неблаговидными порывами и пороками. И чем сильнее человек или иное существо, чем больше в его руках могущество, тем опаснее он ходит. Благими намерениями вымощена дорога в ад, достопочтенный Латимириус. Я видел ваш ад сквозь поле Геллера, светлые глаза эльфа заметно потухли, варп, крайне омерзительное место. Кто вам сказал, что варп – это ад? Светло улыбнулся священник инквизитору, а те несчастные сущности, что блуждают в нем, не есть ли заблудшие души, заплутавшие в энергиях материального мира и не способные сами найти дорогу туда, где нет смерти? Латимер замер, изумленно разглядывая священника, моргнул и неуверенно поджал губы, пробормотав. «Большая ученость свела тебя с ума, священник, ты безумствуешь». «Вовсе нет», — улыбнулся старый священник, — «посудите сами, в аду не умирают и не рождаются, в варпе же и умирают и рождаются, рай, как и ад, суть места сугубо духовное, варп же, суть гнили энергии, трясина для заблудших путников, не безумие ли мешать господа с яичницей, не разбираясь в сути, если обитающие в варпе существа могут пожирать друг друга и умирать, они не духи, не смертные существа, но и не духи». Дух может отпасть или утвердиться в истине лишь единожды. Обитатели же варпа, сосуды, медленно наполняющиеся скверны, они изменчивы и непостоянны. Да, борьба с ними и с безумцами, умерщвляющими в угоду им, необходима. Надо бороться с истинной угрозой, с преступниками, с пожирающей живых нежитью. Но не с безобидными языческими плясунами же. Инквизитор окинул долгим хмурым взглядом священника, встал, забрал с окна шляпу, накрыл нетронутую чашку чая ладонью и проникновенно сообщил. «С этой минуты я, твоя тень, священник, ядовитый зеленый туман в легких врагов твоего бога, я буду следить и ждать, а кто из нас прав, покажет время, и да рассудит нас твой добрый бог распятых рыбаков и чудотворящих рабов». 78. Правда, чумазый Дракомалфой возлежал щекой на столе и, благодушно взирая на окружающих из-под накрашенных век, возил по столу мизинцем солонку. Спать хотелось до мерзких мурашек, до тупого онемения в теле, до ломоты в жилах. Драко зевнул во всю глотку, не очень-то заботясь о правилах приличия, вызывая тем самым неодобрительно равнодушные взгляды слизеринцев. Этой ночью его впервые привели на собрание самой настоящей лиги супергероев. Отлепив от столешницы напудренную щеку, Драко снисходительно покосился на Поттеров и гаденько усмехнулся. «Выкуси, Поттер, я по-настоящему патрулировал город Макглов с самим тыквой Джеком. Я помог поймать настоящего грабителя и мы сдали его макгловским аврорам. Спорим, тебе такое и не снилось, это только для избранных, Поттер. Еще отмыть бы черный парик от грязи. Кто ж знал, что его собьют с головы в лужу и истопчут подошвами. Надо сказать, ночная вылазка в дом Рукосуева и на улице ночного Йорка окончательно вытряхнули из Малфоя остатки сил. Драко было уже откровенно плевать, что там о нем думают, и как кто выглядит. Он просто мутно глядел на слоняющихся мимо студентов и безвольно плавал в потоках немоты и сонливости. Под мантией странно царапал кожу крепдышиновый белый костюм балаганного пьеро. Огромные черные пуговицы очень явно торчали из-под мантии вздутыми неровностями. Из-под слизеринского галстука выглядывал кусок мятого белого жабо. Дракосонно потер щекой по столешнице и поскреб кадык, расчесывая наведенную магией имитацию грубого шва, скрепляющего голову и шею. Металлические скобы странно холодили кожу. Драко в очередной раз ткнул себе в шею палочкой и пробормотал. «Фините». Безуспешно. Наведенный тыквой Джеком шов никуда не исчез. Из рукава мантии позорно вывалился длинный кружевной рукав карнавального костюма. Драко невозмутимо закатал кружевной крепдышин до локтя и с вызовом уставился на озадаченно разглядывающего его Гриндевальда. Немец иронично приподнял брови и доверительно сообщил, ковыряя овсянку. «Ты не смыл косметику, Драко». Малфой недоверчиво уставился на собственный палец, рассеянно мотающий по столу солонку, схватил салфетку, намочил в чай отвернувшегося Нокта и принялся остервенело оттирать ею глаза. Мамины тени отмывались неохотно и больше как-то размазывались. Скрытой формой костюм персонажа французского народного ярмарочного театра неприятно цеплял неровные эльдарские руны и чесался. Мягкие туфли с огромными черными бантами и белые панталоны крайне гротескно торчали из-под мантии. Хэллоуин еще не скоро. Драка, игриво улыбаясь и стреляя глазками, захихикала Паркинсон. Но тебе очень идет. Малфой мутно уставился на мопсообразное лицо девчонки и весьма неэстетично и громко зевнул. Когда мама узнала, что ее сыну нужен карнавальный костюм, она почему-то вообразила, что этим костюмом должно непременно стать это белое кружевное непотребство с черным бантом на груди, викторианским воротником и огромными рукавами. Когда мистер Тыква Джек увидел Драка, мрачно закрывающего руками свои оборочки, он расхохотался и предложил превратить живого Пьеро в мертвого. Жуткие шрамы на запястьях и шее и синюшные тени на щеках, на руках и под глазами превратили Драка в маленькое подобие инфернала, но это было лучше, чем шататься по городу с лицом человека, сбежавшего из Макдловского детского театра. «Ты всерьез хотела с помощью хроноворота посещать одновременно прорицание, Макдловидение и нумерологию?» Реддл отложил бутерброд и воззрился на Гермиону как на умалишенную. «Браво, Гринджер, это слишком даже для меня. Не говори глупостей», — возмутилась Гермиона. «Разумеется, я не буду в одно время сразу на двух уроках. Я еще не спятила, чтобы пользоваться хроноворотом». Реддл иронично заломил одну бровь, и на его лице зазмеилась улыбка голодной гиены. «Очень любезной и ироничной гиены. Подумать только, Макдловидение. Изумительно тебе не хватило в жизни, Макдлов. Передай мне, пожалуйста, Джем», — прервала его Гермиона. «Том, почему тебя так волнует мое расписание? Я ведь тебе уже объяснила, что мы все обсудили с профессором МакГонагалл. Я отказалась. Я передумала. Никаких хроноворотов». Как раз в эту минуту в большой зал вошел Хагрид. На нем была кротовая шуба. В огромной ручище он держал за хвост дохлого хорька и рассеянно им помахивал. Драко нехотя уткнулся в свой чай. Про Хагрида в Лиге полуночников говорили много и только в положительном ключе. Полувеликан откровенно не нравился Малфою и постоянно вызывал у него страх и отторжение. Но репутация есть репутация. Если Лига в восторге от страшного необразованного лесничего в жутком тряпье, кто такой Драко, чтобы перечить взрослым супергероям с крутыми умениями? «Профессор Хагрид», — радостно возопил с места очкастый Поттер. «Утро доброе. Привет», — помедлил полувеликан у стола слизеринцев. «Вы мои первые в жизни ученики, Гарри. Сразу после обеда. Я сегодня, это, как его с пяти утра на ногах, готовлюсь к уроку. Волнуюсь, конечно, учитель. Нет, честно». Большой зал быстро пустел, ученики спешили на первый урок. Дракосонно посмотрел в расписание и засобирался. По-хорошему, ему следовало вместе со всеми чистокровными студентами идти на Макдловидение, но зеленая стрела как-то убедил директора, что Драко просто-таки создан для прорицания и по силе дара однажды сравнится с самим Нострадамусом. Как бы там ни было, но сегодня Драко вяло собирался на прорицание, мутно поглядывая на окружающих и уныло жалея, что стрела настолько ушиблен идеей контролировать каждый чих юного падавана. Что такое падаваны, джедаи и ситхи Драко? Кстати, узнал из личной коллекции кассет покойного Рукосуева, но остался внутренне верен гримдарку и мрачному пафосу овеянного легендами молота войны. Надо спешить. Прорицание на самом верху Северной башни. Туда идти минут 10, не меньше, донесся до Драка голос Финнигана. Драка подцепил со стола бутерброд и потащился за однокурсниками, сонно пожевывая его на ходу. Наверняка, есть более короткий путь. Весело вещал впереди рыжий растрепанный Дамблдор на площадке, когда стайка студентов остановилась уже где-то на уровне восьмого этажа. На одной из стен висел большой холст, на котором ничего не было, кроме зеленого луга без всяких признаков жизни. «Наверное, нам сюда», — коротко кивнул Геллер в сторону коридора, идущего вправо. «Это вряд ли», — возразил Дамблдор, рассудительно и хитро поглядывая по сторонам из-под очков половинок. «Он ведет к южной башне. Видишь, из этого окна видна часть озера?» Все с любопытством заозирались. Драко засопел и мутно уставился на полотно с лугом. Справа появился неимоверно жирный серый в яблоках пони, мирно пощипывающий траву. Малфой был привычен к картинам, персонажи которых покидают рамы по собственному усмотрению, но этот жирный пони так нахально пялился и вихлял крупом, что так и хотелось сделать ему какую-то пакость. Следом за пони выскочил упитанный коротышка, бряцая рыцарскими доспехами. Он, как видно, только что упал со своего пони, из его стальных наколенников торчали зеленые травинки. Драко мигнул и сонно жуя, на ощупь, затолкал кусок жабо под мантию. «Эй!» — закричал рыцарь, увидев студентов. «Как смеете вы, подлые людишки, вторгаться в мои владения? Пришли поглазеть, как я упал. Прочь отсюда, негодяй, бешеные псы!» Дамблдор подергал Геллерта за мантию и с восторгом шепнул, сияя от счастья. «Смотри, сейчас начнется!» Крошечный рыцарь, обнажив меч, принялся яростно им потрясать, но меч был явно слишком велик. Рыцарь замахнулся, не рассчитав силы, потерял равновесие и рухнул ничком на траву. «Какое комичное создание!» «Герр-рыцарь, вы, надо полагать, отлично выступали на турнирах», — невинно поинтересовался Геллерт, подойдя ближе к картине, и добавил любезно, в качестве шута. «Пошел отсюда, подлый трус, жалкий проходимец», — завопил рыцарь, отчаянно барахтаясь в траве. Коротышка-рыцарь кое-как поднялся на ноги, схватил рукоять меча, дернул, но меч так глубоко ушел в землю, что все комичные попытки выдернуть его обернулись крахом. Рыцарь, не удержав равновесия, опять плюхнулся в траву, поднял забрало и, хлопая глазами, отер с лица пот. «Послушайте», — Симус Финниган выглянул из-за плеча Малфоя, — «мы ищем Северную башню. Может, вы знаете, как туда пройти? Вы сбились с пути». Гнев рыцаря как рукой сняло. Он вскочил на ноги, клацнув доспехами и суетливо отряхнув плащ. «Так следуйте же за мной, друзья. Мы достигнем цели или геройски погибнем в схватке с врагом». Малфой мутно покосился в окно и громогласно зевнул. Рыцарь еще несколько раз безуспешно подергал торчащий из травы меч, попытался влезть на своего жирного пони, и не смог, но это не остудило его пыл. Наоборот, тогда пешком, сэр и прекрасная леди, за мной. Гриффиндорцы восторженно заорали, выражая согласие. Прекрасная леди Даркприст гаденько захихикала, разглядев таки торчащие из-под мантии драка белые кружевные панталоны и туфли с бантиками. Рыцарь помчался, бряцая доспехами, к левому краю полотна, после чего выскочил из рамы, и только его и видели. Студенты сорвались с места, преследуя с нечестивым воем убегающую фигурку, следуя за удаляющимся лязгом и толкаясь. Иногда рыцарь появлялся, вбежав в очередную картину, и опять исчезал. Слышался только шум его громыхающих доспешных пластин. Дамблдор и Гриндевальд неслись впереди, размахивая книгами и с хохотом лавируя между студентами. Ученики возмущенно шептались и отскакивали с дороги с изумленными воплями. И потом еще долго оторопело глядели вслед отряду, несущемуся с неистовым улюлюканьем по коридорам школы, с бывшим директором во главе. «Крепите дух пред тяжким испытанием», — крикнул на высокой ноте рыцарь, объявившись среди растревоженных дам в кринолинах. Полотно с дамами висело на стене в самом начале узкой винтовой лестницы. Шумно отдуваясь, студенты потопали вверх по крутой лестнице и, наконец, услыхали над головой многочисленные голоса, а это значило, что кабинет прорицаний находится где-то совсем рядом. «Прощайте, друзья!» — тоненько крикнул рыцарь, ныряя головой в картину со зловещего вида монахами. «Прощайте, мои юные соратники! Если когда-нибудь вам понадобится благородное сердце и стальные мускулы, кликните сэра Кадагана». Непременно иронично улыбнулся багровый от бега Гриндевальд, невозмутимо поправляя манжеты. «Где-то здесь был люк в потолке», — деловито сообщил Дамблдор, задрав голову и заложив руки за спину. «Ага, вот где ты, голубчик. После вас, мистер Гриндевальд». «О, что вы, право, после вас, герр Дамблдор», — учтиво склонил голову в изящном поклоне Геллерт. «Нет, я настаиваю». До смешного церемонно совершил глубокий реверанс Дамблдор под радостный вопль Феникса. Сверху, из открывшегося люка, вывалилась веревочная лестница. Растолкав столпившихся студентов и отдавив ногу изумленному Гриндевальду, дракосонной баржей поплыл к лестнице и, сопя от усердия, полез наверх. Знакомое наизусть обиталище зеленой стрелы дышало терпким дымом индийских благовоний. Кабинет больше напоминал не учебную аудиторию, а что-то среднее между мансардой и старомодной чайной. В комнате, погруженной в красноватый полумрак, теснились примерно 20 круглых столиков в окружении обитых пестрой тканью кресел и мягких пуфиков. Шторы на окнах задернуты, многочисленные лампы задрапированы темно-красным шелком. Было очень тепло и душно, в камине под заставленной странными вещицами каминной полкой горел огонь. От камина исходили тяжелые дурманящие ароматы и ощущение гнетущей тяжести. На огне нехотя закипал большой медный чайник. Круглые стены, опоясанные полками и обвешанные гобеленами, пестрели всем подряд, чего только на них не было. Ловцы снов, обезьяньи черепа, запыленные птичьи перья, огарки свечей, живые фигурки игуаны и миниатюрных драконов, чьи-то очки с голубыми кристаллическими половинками звезд вместо стекол, пухлые колоды потрепанных карт, чьи-то черные кожаные перчатки, бесчисленные магические кристаллы, кожаный дамский корсет черного цвета и полчища чайных чашек. За дракой из люка показался Гриндевальд, а за ним и Альбус. Скоро к ним присоединился весь класс. Все озирались с благоговейным ужасом и изъяснялись почему-то шепотом. В клубах ароматического дыма тускло замерцали искры бродячих цветных огней. О, пыльца осенней феи, дежурным тоном опознал искры Гриндевальд и оглушительно чихнул. А вот и моя старая добрая аллергия. Неужели эту пыльцу кто-то еще выпускает? Старый знакомый из Суррея лет 20 назад подарил мне целый шкаф этой дряни. Весело пожал плечами Альбус, мерцая голубыми радужками. И, не поверишь, я исправно дарил это на Хэллоуин всем знакомым все последние 10 лет. И даже еще осталось. Надо? Гриндевальд оглушительно чихнул и мрачно показал гнусно хихикающему Дамблдору кулак. Откуда-то из полумрака раздался приглушенный, почти замогильный голос. «Добро пожаловать, смертные существа! Приятно видеть вас в вашем физическом облике!» Все заполнил густейший мрак. Взревел и вспыхнул ярче камин, исторгая страховидные огненные рожи. Кто-то тонко завизжал. Малфою на какой-то безумный миг показалось, что в свете камина появилась большая блестящая стрекоза. Зеленая стрела постарался на славу. Толстые стекла очков лжетрелани многократно увеличивали и без того огромные глаза. На плечах тощей женской фигуры струилась газовая, в серебряных блестках, шаль. С тонкой, костлявой шеи свисали бесчисленные цепочки и ожерелья, кулоны и бусы. Пальцы и запястья профессора прорицания были украшены перстнями и браслетами. Но даже все это базарное великолепие не делало ее менее жуткой. Дробно сияющим мороком она вышла к студентам и сухо кивнула. «Можете занимать свои места». Драко успел заметить змеящиеся по шее и рукам преподавателя цепи рун неведомого назначения. Когда все расселись кто куда, лжетрела не подняла свои воспаленные от бессонницы глаза и резко вцепилась в предплечье взвизгнувшей от неожиданности Лаванды Браун. Не одевая в пятницу белое на тренировку гриффиндорской команды, за могильным голосом провещал зеленая стрела, очень правдоподобно имитируя состояние транса, ибо в тебя прилетит кроссовок загонщика. Лаванда ахнула, со священным трепетом глядя на утомленно прикрывшую глаза Трелани. Девчонки свистяще зашептались. «Приветствую вас, я здесь, чтобы научить вас искусству прорицания», глухой голос лжетрелани заполнил тишину класса. «Смертные называют меня профессором Трелани. Не все вы меня видели. Я покидаю свою башню только когда того желают духи, ибо суета и суматоха школьной жизни затуманивают мое внутреннее око. Драко, иди, умойся. Я вижу, что тебя ждут величайшие беды». Дети изумленно зашептали и заозирались. Малфой сонно кивнул и, вяло кивая, потащился в сторону выхода, рассеянно опасаясь случайно где-нибудь заснуть. Было погожее осеннее утро. Ночная прохлада все еще таилась в желтеющих травах, дышала палой листвой, влажной землей и запахом чьих-то тяжелых, терпко-жгучих духов. Герман рассеянно брел в стайке студентов к домику лесничего. В этом году Хагрида назначили вести уход за магическими существами, а сегодня должен был пройти его первый урок. Где-то впереди плелся подозрительно заспанный Малфой, мятый со следами краски на виске. После вчерашнего дождя небо было звонкое и ясное, бледно-серое, а влажная трава мягко пружинила под ногами. Гермиона и Том притихли и шли медленно, обняв стопки книг и с одинаковым скепсисом взирали на шумно сбредающуюся отовсюду детвору. Невилл неуверенно улыбался. У него сегодня абсолютно внезапно обнаружился природный талант к нумерологии. Лесничий ожидал учеников перед дверью хижины. Он стоял в своей кротовой шубе, по колено в разнотравье, сзади него, неистово чесал ногой в ухе его здоровенный пес, Клык. Весь внешний вид Хагрида выражал явное нетерпение. «Скорее идемте!» Добродушно зарокотал он, когда ученики подошли метров на 10-9. «Какой урок я для вас приготовил, сейчас увидите!» «Все за мной, вперед!» Студенты рассеянно потащились следом. Хагрид повел учеников вдоль опушки запретного леса, и очень скоро все оказались у ограды просторного загона. Кто-то неуверенно заметил: «Но здесь ничего нет». Герман молчал. Он смотрел, как по загону бродит где-то 20 фистролов. Скелетообразные лошади фыркали и тянулись к студентам. Гриндевальд рассеянно погладил морду смешного тонконогого жеребенка. И Альбус с Геллертом обменялись странными рассеянно понимающими, печальными взглядами. «Прошу всех встать вдоль изгороди», — распорядился Хагрид, «чтобы всем и этого было хорошо видно. А теперь первым делом откройте книжки». «Вот так?» — спросил, зевая, Малфой. И, достав монструозную рычащую книгу, обмотанную веревкой, открыл ее и резко выпустил, почти швырнул на поводке в траву. Кто-то заорал от неожиданности, взвизгнули девчонки. Книга ликующе взревела и, утробно рыча, вцепилась в короткий ствол какого-то куста. «А?» — не понял Хагрид, ринулся вперед и ловко перехватил поводок, изловив книгу почти в миллиметре от чьей-то ноги. «Как мы будем их открывать?» — уже членораздельно повторила за Малфоем Паркинсон. Она вынула свой учебник, который был крепко-накрепко перевязан длинной цепью. Все остальные тоже достали опасные учебники. Одни, как Лаванда Браун, стянули свою ремнем, многие засунули в тесную папку с молнией, кто-то усмирил огромными скрепками. Невилл, ничего не замечая, сидел на корточках в траве, кормил голубей хлебным мякишем и излучал всем своим видом мир и благодушие. Чудовищная книга о чудовищах мирно дремала рядом, нагретая солнцем, сонно пожевывая рваный клок золотой занавески. «Кто-нибудь ее может открыть?» — спросил Хагрид упавшим голосом. Весь класс отрицательно замотал головами. Редбл закатил глаза и демонстративно погладил корешок книги, после чего мирно раскрыл учебник и иронично покосился на изумленно взирающий на него класс. «Это же совсем просто. Надо только ее погладить. Молодец, Том. Молодец, 5-10. 10 баллов Слизерину». Хагрид кивнул Редблу не глядя и взял у кого-то учебник, содрав с книги широкую клейкую ленту. Учебник тотчас клацнул страницами, нацелясь откусить Хагриду палец, но лесничий огромным указательным пальцем успел погладить его корешок. Книга вздрогнула, раскрылась и послушно легла на его широкую ладонь. «Ах, какие мы все глупые!» — сонно пробухтил Малфой. «Дошло только до гениального Томми Поттера, всего только-то и надо было, что погладить, а я и не знал, я думал это средство от карманников». «Да, Драко», — любезно улыбнулся Редбл, «ты не поверишь, но кто-то использует мозг, а ужас, по прямому его назначению. Я думал, они такие милые», — неуверенно пробормотал Хагрид, взглянув на Гермиону. Та улыбнулась и уверенно кивнула ему. «Я бы сказал больше», — Редбл окинул ледяным взглядом притихший класс, «в те благословенные времена, когда мир еще не знал книг Ньютона Скамандера. Этот учебник являлся настоящим откровением, первое в мировой истории учебное пособие, подробно описывающее повадки смеркутов. Кроме того, что этот учебник являлся ценнейшим источником проверенной информации, он был и до сих пор является любопытным полуразумным живым артефактом. По сути, перед вами противоречащее самим своим существованием закону Вайсштерна магическое существо, способные самостоятельно охотиться и сбиваться в стаи. Школяры как завороженные слушали Редбла, и почтительно таращились то на книги в своих руках, то на Хагрида. «Ну-ну, вот хорошо сказано, Том. И 5 баллов Слизерину за дополнительную информацию. Хагрид, явно, потерял нить повествования. Теперь и че у вас у нас это, значит есть учебники. Но главное, волшебные существа. Пойду сейчас приведу». «Подождите». Лесничий затопал в сторону леса и очень скоро скрылся за деревьями. «Ну и ну!» — презрительно скривилась Паркинсон. «Школа летит ко всем чертям. Этот олух будет нас учить. Я расскажу отцу, его точно удар хватит. Безмозглая малолетка полагает, что она умнее и способнее лишенного палочки мага, способного ночами напролет пропадать в самом сердце запретного леса». Спокойно отозвался Редбл. «Не выживать из последних сил, а именно по-хозяйски обходить гиблую чащобу, ночью, с одним арбалетом. Ты вообще осознаешь, как неудобно заряжать арбалет? Тем более, гастрофит времен первых крестовых походов. Вы вообще видели его арбалет? Этого монстра можно зарядить исключительно уперев в живот. Один выстрел и смертная мука с заряжанием. Твои кишки, урча, разматывают лесные твари, а ты пытаешься зарядить, понимаешь? Зато крепкий», — добродушно пророкотал Хагрид, бесшумно нависнув над Томом и очень внимательно его разглядывая. «А пойдем-ка, поможешь мне, того, со зверушками». Редбл молча кивнул и последовал за косматым полувеликаном. Прошло какое-то время. «Ой-ой-ой», — взвизгнула Лаванда, тыча пальцем в сторону дальнего конца загона. Оттуда к студентам галопом спешили около дюжины гиппогрифов. Ничего подобного Драко живьем еще не видел, только слышал, как эти животные опасны в гневе и неуправляемы. Хотя отец всегда говорил, что любая, даже самая безмозглая тварь, должна понимать силу. Туловище, задние ноги и хвост коня, передние лапы, крылья и голова, орлиные, сильные, цвета вороненой стали клюв и огромные блестящие, зоркие глазища, когти на передних лапах величиной в треть метра, настоящие орудия смерти. На каждом животном имелся кожаный ошейник, вместо поводка, длинная цепь. Концы поводков были крепко зажаты в огромных ручищах Хагрида, который рысью следовал за волшебными существами. Том торжественно вышагивал следом с огромной бадьей, полной тушек слепышей, кроликов, кротов и прочих садовых вредителей. Весь остаток занятия Хагрид мирно просвещал школяров на предмет близкого общения с гиппогрифами. Школьники кормили радостно орущих зверей. Редду молча помогал Хагриду, а сонный Малфой висел на спине здоровенного сизого гиппогрифа и уныло обзывал Риддла подлизой и профессорским халуем. Забраться-то себе на спину гиппогриф позволил, а вот не слезть, не управлять собой Малфою он не дал. В довершение всего драка заснул, вцепившись в необъятную гиппогрифью спину, и пропустил момент, когда Хагрид начал сажать детей на спины животинам. Пока обомлевшие от ветра и скорости школяры с радостными воплями кружили в небе верхом на спинах этих опасных, но невероятно красивых тварей, гиппогриф Малфоя вообразил, что ему тоже пора подумать о своих нуждах, и, игнорируя своего спящего всадника, отправился мирно кормиться оставшимися в корзине кротовьими тушками. Гермиона ощущала себя маленькой Алисой, бесконечно проваливающейся в бездонную кроличью нору. Она рассыпалась на мириады осколков, на сияющую зеркальную пыль и бесконечно, бесконтрольно летела в чернильные недра бездонного провала. Что-то тускло полыхнуло, из обрезжил рассеянный свет. Гермиона смотрела и не видела слизеринскую гостиную, в которой только что сидела с книгой на коленях. С тихим шепотом, в густую траву и в кудрявые пахучие мхи, осыпались хлопья белоснежных лепестков. Вокруг, сколько хватало глазу, шумели без ветра, тянулись к сводам огромной пещеры гротескные одеревеневшие гиганты и сновали со смехом сгустки звенящего золотого света. Казалось, чья-то равнодушная воля обратила живых людей в деревья, в небывало мощные яблони, но как-то не до конца. Мощные трехметровые титаны, закованные в какую-то футуристическую броню из древесной коры, дышали во сне, обморочно шепча и рассыпая белоснежные лепестки. Искаженные яростью лица некоторых смотрели пустыми, сочащимися коньячной комедию, глазницами. На наплечниках великанов угадывалось стилизованное изображение пасти, пожирающей не то солнце, не то планету. Гермиона пожалела, что не может разглядеть вблизи, и тотчас же взмыла ввысь, легко и плавно, со звоном рассыпая золотисто-зеленые и белые блики, искры и поющий туман. Ощупав поспешно лицо и голову, Гермиона неверяще схватилась за пару гротескных рогов ветвей.